Глава вторая. Если хотите, можете поддаться любви. Все, что мне остается, молиться, чтобы она не уничтожила вас обоих. Керима Сейти, против мыслителя. Ее зовут Арихата Айя. У нее удивительно широкие глаза с большими зрачками, хотя они практически никогда не смотрят прямо на собеседника. Очень красивая, но абсолютно безрассудная. Она никогда много не говорит. Ей столько же, сколько и мне, 15. Но есть с ней какая-то серьезность, что неизменно проявляется у большинства взрослых. «Масаки, почему ты мной заинтересовался?» «Я просто подумал, что мы могли бы... ну, не знаю... быть друзьями?» «Ты хочешь меня?» «Ага». «Ты хочешь заняться со мной сексом?» «Эй, Арихата!» «Я не возражаю, если ты хочешь». Да, почти все наши беседы проходили вот так. Похоже, в школе у нее не было друзей, пока она не встретила меня. Но даже когда наши разговоры были нормальными, я уже почувствовал что-то не то. Ах да, меня зовут Танигути Масаки. И как вы уже догадались, наверное, Арихата и я, мы совершенно противоположны. Забавно, хотя большинство наших встреч с Арихатой проходили по дороге в школу. Не так давно я вернулся в Японию, чтобы поступить в старшую школу. Раньше я какое-то время жил за границей с родителями, в городе Пномпень. Там мне было не очень комфортно, хотя именно там я наслушался жутких историй о том, как другие японские школьники не торопятся возвращаться на родину. К счастью, у меня есть сестра, о которой, кстати, мне никто не говорил, и всю свою жизнь она прожила в Японии. Она сказала: «К сожалению, это так. Все они жалкие неудачники. Боятся любого, кто хоть чем-нибудь отличается или думает по-другому. Будь готов». Я был предупрежден, поэтому сохранял спокойствие. Даже когда мне это было не нужно, я пытался помогать людям и всегда старался располагать к себе. И вот в конце концов я стал чрезвычайно популярен у всех девушек в классе. Если кто-нибудь из них что-нибудь не понимал или не мог выучить, они всегда обращались за помощью ко мне, а не к учителю. «Ох, Масаки, ты такой умный! Наверное, все потому, что ты учился за границей». Я учился не совсем в традиционном стиле, но почему-то сам факт располагал. Честно говоря, здесь я был никем. Я не мог отказывать девушкам, а парни в классе, да и во всей школе, стали посматривать на меня с насмешкой. Вступительные экзамены старшей школы выявляли поистине лучших из нас, поэтому меня никто не доставал. Во всяком случае, не сильно. Но когда я покидал территорию школы, факты становились более аргументированными. Ученики младших классов никогда не спорят со старшеклассниками. Но вне школы это правило перестает действовать. Я чувствовал на себе пристальные взгляды всех учителей. У меня не было бы столько проблем, если бы меня постоянно не окружали девушки. Все они визжали и обращались со мной как с игрушкой, а не как с другом. Мне это безумно надоело, но я смирился. И вот однажды я совершил ошибку. Наверное, потому что устал, или типа того. Я опоздал на станцию, поэтому пошел напрямую через переулок. Там меня окружили пятеро ребят. «Итак, господин Зажница, ты должна быть очень доволен собой. Тебе уделяют слишком много времени, не находишь?» Вы, наверное, думаете, что эти ребята были ужасно одеты. Но это не так. Нет, все они носили очень дорогие пиджаки и совсем не походили на правонарушителей. Поэтому-то я и не обратил на них внимания, пока не оказался в ловушке. Затем они достали ножи. Точно не могу сказать, сколько им было лет, но они были явно младше меня. У одного из этих детишек голос только-только креп, но остальным это нисколько не придавало грозного вида. «Хорошо, я буду внимателен». Я разозлился. Я всегда был так осторожен, не позволял себе ввязываться в подобные ситуации, а сейчас попал прямиком в одну из них. Они меня подловили. «Будешь внимательнее, и как же это ты сделаешь?» «Постараюсь больше не быть в центре внимания». Они засмеялись. Затем один из них неожиданно выпалил: «Не шути с нами!» Тяжелый удар пришелся на щеку. Я видел каждое движение руки, но не остановил ее. лишь немного отклонился назад и смягчил удар. Но этого было достаточно, чтобы порезать щеку с внутренней стороны. Во рту стояла кровь, но зубы были целы. Больше он попыток не сделал, поэтому я даже не шелохнулся. Парень был не очень силен. В Пномпене я достаточно долго изучал одну из разновидностей карате, которую обычно не преподают. Своего рода занятие детской самозащите, если хотите. Я научился оценивать противника с первого взгляда. Одни лишь плечи были хорошим показателем того, сколько повреждений можно нанести человеку. Наиболее эффективной техникой в этой самозащите был как можно более громкий крик о помощи. Я быстро взвесил такую возможность. В случае с профессиональными похитителями это могло сработать. Но мы же в Японии, и вряд ли у этих парней имеется такой опыт. Поэтому крик мог спровоцировать их на атаку. К тому же люди все равно склонны игнорировать призывы о помощи. Существует только один способ привлечь внимание других – закричать «пожар!». Но если бы меня что-то и беспокоило, то только то, что эти ребята вполне возможно ходили в ту же школу, что и я. И если я с ними разберусь, они приведут еще больше народу, и тогда проблем будет гораздо больше. И я пытался рассчитать, и если я побью их раза 4 или 5, они отстанут или же… «Эй!» – сказал кто-то. Она одна говорила среди нас, атакующих и меня, жертва. «Выглядит скучно». Мы повернулись и с удивлением обнаружили стоящую рядом девушку. Первое, на что я обратил внимание – странные волосы. Они выглядели так, словно были разной длины, как будто вытекали из нее. Мы стояли в грязной, отдаленной части проулка, которая воняла мочой и стояла водой. Небо было темным и облачным. Я сгорбился, как испуганный кролик. Неважно, что вы думаете, но моя первая встреча с Рихатой Аей – это было что-то идеально. Я уставился на нее. Мне казалось, она похожа на бесконечность. Девушка с неспослушными волосами даже не взглянула на меня. Она просто прошлась между нами. «Кто ты? Подружка заграничного?» – зарычал один из парней. Она даже не моргнула. «Какова ваша цель? Что послужило причиной такому поведению?» У нее был низкий голос, лишенный эмоций. «Ха, знаешь этого парня?» «Да что ты вообще здесь делаешь?» «Я спрашиваю не просто так», — не ответила она. «Эй, да этот парень настоящий Дон Жуан. Вы только посмотрите, как эта шалава втюрилась в него». Явная ложь, но я сдержал свой гнев. Хмыкнула она и глянула на меня. Я почему-то уставился на нее в ответ. Она нахмурилась и сделала такое лицо, словно я поставил ее в неловкое положение. Я подумал, что она пожалела меня, поэтому разозлился. Я также легко мог сделать суровые выражения, как и бороться с эмоциями. Она нахмурилась еще больше, склонила голову на бок, затем опустила перед тем, как оглядеть группу вокруг меня. «Значит, он соблазнил ваших девушек? Причина вашего гнева – сексуальная неудовлетворенность?» Она даже глазом не моргнула, когда говорила это. Это было так неожиданно, что мы все дар речи потеряли. «О, что? Что она сказала?» Я спросила, является ли это нападение следствием ненависти ваших сексуальных партнеров. Ее голос звучал уж слишком ровно для заранее запланированной провокации. Она просто разговаривала. Секунду они молча стояли, но затем их лица покраснели, кулаки затряслись. Они очень разозлились. «Ты, сука!» Они толпой кинулись на нее, а она сделала то, чего никто из нас не ожидал. Быстрым движением сорвала с себя рубашку. Обнаженная грудь сверкнула в прохладном ночном воздухе. Она была такой светлой и красивой, что казалось... Все огни вокруг померкли. «Если вам было отказано в ваших желаниях, их могу исполнить я», – произнесла она совершенно спокойно. Я заметил, что на ее лице стало еще меньше эмоций, чем в прошлый раз, когда она посмотрела на меня. На этот раз на ней словно была маска. «Эй!» Парни замерли на полпути с выпученными глазами. «Ох, погоди минутку», – взволнованно вмешался я. Я не знал, что происходит, но не собирался стоять в стороне и смотреть, что с ней будут делать. Однако в этот момент с противоположного конца переулка раздался громкий голос. «Ну, тут все ясно». Мы повернулись и увидели молодого парня в белом. Он шел к нам. «А ты еще кто такой?» «Просто чтобы быть уверенным, лучше спрошу. Ты?» Он показал на меня. «Ты хотел защитить эту девушку?» Я быстро кивнул. «Да». «Тогда бери ее и беги». Бросил он, сделал шаг вправо и схватил девушку за руку. «Эй!» Прокричал один из парней и двинулся к нему. Но тот с невероятной скоростью коснулся груди соперника, и тот подлетел. Даже я не увидел, что он сделал. Этот парень был какой-то не такой. Пока я стоял в оцепенении, он подтолкнул девушку ко мне. «Идите, убирайтесь отсюда». Я только успел сказать «Спасибо». Затем схватил девушку за руку и побежал. Она не сопротивлялась. Когда мы почти добрались до главной улицы, я быстро снял пиджак и накинул на нее. «Ты в порядке?» – спросил я. Она, казалось, была немного не в себе. Она глянула на меня и спросила. «Зачем?» «А? Ты меня не ненавидишь?» Ее взгляд вновь казался озадаченным. Эта ситуация не вызывала у меня восторга, но я не мог бросить того парня, поэтому усадил девушку на скамейку перед станцией. Место выглядело безопасным. Сказал ей ждать и поспешил вернуться. Но на полпути меня сзади схватила чья-то рука. Я обернулся. Это был тот самый парень. «Эй!» – улыбнулся он. На нем не было ни царапины. И грязи было не больше, чем складок на белом костюме с иголочки. «Кто он такой?» «Вы в порядке?» «Да, я все уладил. Думаю, они вас больше не побеспокоят», – беззаботно сказал он. Он меня поразил. Я бежал всего 2 или 3 минуты, а их ведь было 5. «Вы…» «Думаю, тебе стоит беспокоиться сейчас не обо мне, а о девушке. Как она?» «Я не…» «Поторопись. Девушка защищена сейчас хуже, чем ты думаешь. Ее корни сливаются со стеблем, и ты ничего не сможешь поделать. К тому же у нее появилось много листьев, и бутон затвердел на месте цветка». Он окончательно добил меня. Все, что я мог сказать сейчас… «Что?» «Неважно. Если она говорит тебе жуткие вещи, не обращай внимания. Это своеобразный способ подружиться. Пока». Бросив этот еще более странный комментарий, парень в белом отвернулся и зашагал прочь. Какую-то секунду я стоял полностью потрясенный. Но тут же взял себя в руки и поспешил к девушке. Она сидела в точности так же, как я ее оставил, держась за пиджак обеими руками. «Тебе лучше?» – спросил я по-идиотски, не в состоянии ни о чем думать. Она не ответила. Я не знал, что делать, но подумал, что фактически она меня спасла, поэтому сказал. «Спасибо. За все». «Почему?» – спросила она, глядя на меня. Опять этот озадаченный взгляд. «Господи, так и поговорить толком не удастся». «Ну, ты ведь спасла меня?» – сказал я, с надеждой улыбаясь. Ее глаза расширились. Затем она почему-то посмотрела вниз и пробормотала. «Мне кажется, ты ненавидишь меня». «А?» – я опять разинул рот. «Почему я должен тебя ненавидеть?» «Не всякий может ненавидеть меня. Не всякий из нормальных людей», — сказала она удивительно сильно. Глаза были серьезными. «Я тебя не ненавижу». «Но ты смотрел на меня с ненавистью», — очень печально сказала она. «Разве? Ох, ты тут ни при чем. Я злился на себя, поэтому я… то есть…» Запнулся я, пытаясь прояснить ситуацию. Продолжая смотреть под ноги, она прошептала. «Прости». «Почему ты извиняешься? Я сам виноват. Это я беспокоился, что ты ненавидишь меня». Она подняла глаза. «Почему?» «Ну, то есть, я вел себя как ничтожество, поэтому разозлился на самого себя. Это не из-за тебя. Я разозлился, потому что был уверен, что это ты ненавидишь меня. Пробормотал я, становясь еще большим ничтожеством. Она искоса глянула на меня, но ничего не ответила. «И потом, из-за того, что я совсем запутался в своих мыслях, ты...» Я замолк, опустив голову. «Ну, сейчас все кончено. Я заплачу за твою одежду. Я потянулся было к бумажнику, но вспомнил, что вышел на первой же станции, потому что у меня не было денег, и нужно было найти АТМ. Примечание переводчика. Японский АТМ. В Японии АТМ, как правило, в будний день работают до 9, поэтому как будете там, не забывайте снимать деньги вовремя. Ух, черт, АТМ уже закрыто. Не волнуйся насчет денег, у меня есть немного. Вставая, ответила она. Но я не могу вот это так оставить. И правда, одолжи мне свой пиджак, я его верну. Ох, нет, не надо возвращать. Но это дело не меняет. Можешь дать мне свой адрес? Или номер телефона? Я позже позвоню и потом уже заплачу за одежду. Она посмотрела мне прямо в глаза. Я был выше ее, поэтому ей пришлось немного поднять голову. Я словно был ослеплен. Ох, нет, я не то имел в виду. Ох, если ты хочешь, сама позвонить мне. Да, так будет лучше. Арихата. Меня зовут Арихата Айя. А тебя? Ох, я Танигути Масаки. Масаки. Хорошее имя. Она наконец-то улыбнулась. Совсем немного. Уголки ее губ чуть-чуть дернулись вверх. Но этого было достаточно, чтобы поразить меня в самое сердце. Это то, что люди называют любовью с первого взгляда?